Хожу опять в надзирательскую, потом опять выхожу, а надзиратель все еще считает. Наконец, 90. Прохорову быстро распутывают руки и ноги и помогают ему подняться. Место, по которому били, сине-багрово от кровоподтеков и кровоточит. Зубы стучат, лицо желтое, мокрое, глаза блуждают. Когда ему дают капель, он судорожно кусает стакан. Помочили ему голову и повели в околоток. «Это за убийство, а за побег еще будет особо», поясняют мне, когда мы возвращаемся домой. «Люблю смотреть, как их наказывают», говорит радостно военный фельдшер, очень довольный, что насытился отвратительным зрелищем. «Люблю. Это такие негодяи, мерзавцы. Вешать их». От телесных наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, которые наказывают и присутствуют при наказании. Исключений не составляют даже образованные люди. По крайней мере, я не замечал, чтобы чиновники с университетским образованием относились к экзекуциям иначе, чем военные фельдшера или кончившие курс в юнкерских училищах и духовных семинариях. Иные до такой степени привыкают к плетям и розгам и так грубеют, что в конце концов даже начинают находить удовольствие в дранье. Про одного смотрителя тюрьмы рассказывают, что когда при нем секли, он насвистывал. Другой, старик, говорил арестанту с злорадством: «Что ты кричишь, Господь с тобой? Ничего, ничего, поддержись. Всыпь ему, всыпь. Жигани его». Третий велел привязывать арестанта к скамье за шею, чтобы тот хрипел. Давал 5-10 ударов и уходил куда-нибудь на час-другой. Потом возвращался и давал остальные. Примечание. Ядринцев рассказывает про некоего Демидова, который, чтобы раскрыть все подробности одного преступления, пытал через палача жену убийцы, которой была женщина свободная, пришедшая в Сибирь с мужем добровольно и, следовательно, избавленная от телесного наказания. Потом он пытал 11-летнюю дочь убийцы. Девочку держали на воздухе, и палач сёк ее розгой с головы до пят. Ребенку даже было дано несколько ударов плетью. И когда она попросила пить, ей подали соленого омуля. Плетей дано было бы и больше, если бы сам палач не отказался продолжать бить. И между тем, говорит Ядринцев, жестокость Демидова есть естественное последствие того воспитания, которое он должен был получить, долго управляя ссыльную массой. Положение ссыльных в Сибири, Вестник Европы, 1875 год, книги 11 и 12. Власов рассказывает в своем отчете про поручика Евфонова, слабость которого, с одной стороны, привела к тому, что казарма, в которой жили каторжные, обратилась в кабак с карточной игрой и вертеп преступлений разного рода, а с другой, порывистая его жестокость вызвала ожесточение со стороны каторжных. Один из преступников, желая избавиться от неумеренного количества розок, убил надзирателя перед наказанием. Теперешний начальник острова генерал Кононович всегда против телесных наказаний. Когда ему представляют на утверждение приговоры полицейских управлений и Хабаровского суда, то он обыкновенно пишет: «Утверждаю, кроме телесного наказания». К сожалению, за недосугом он очень редко бывает в тюрьмах и не знает, как часто у него на острове, даже в 200-300 шагах от его квартиры, секут людей розгами. И о числе наказанных судит только по ведомостям. Однажды, когда я сидел у него в гостиной, он в присутствии некоторых чиновников и одного приезжего горного инженера сказал мне: «У нас на Сахалине прибегают к телесным наказаниям чрезвычайно редко, почти никогда». В состав военно-полевого суда входят местные офицеры по назначению начальника острова. Военно-судное дело вместе с приговором суда посылается на конфирмацию генерал-губернатору. В прежнее время приговоренные по 2-3 года томились в карцерах, ожидая конфирмации. Теперь же судьба их решается по телеграфу. Обычный приговор военно-полевого суда – смертная казнь через повешение. Генерал-губернатор иногда смягчает приговор, заменяя казнь стоплетями, прикованием к тачке и содержанием в разряде испытуемых без срока. Если приговорен к казни убийца, то приговор смягчается очень редко. «Убийц я вешаю», — сказал мне генерал-губернатор. Накануне казни, вечером и ночью, приговоренного напутствует священник. Напутствие заключается в исповеди и беседе. Один священник рассказывал мне: «В начале моей деятельности, когда мне еще было 25 лет, пришлось мне однажды напутствовать в воеводской тюрьме двух приговоренных к повешению за убийство поселенца из-за рубля 40 копеек. Вошел я к ним в карцер и струсил с непривычки. Велел не затворять за собой дверей и не уходить часовому. А они мне: «Не бойтесь, батюшка, мы вас не убьем. Садитесь». Спрашиваю, где же сесть. Указывают на нары. Я сел на бочонок с водой. Потом, набравшись духу, сел на нары между обоими преступниками. Спросил, какой губернии, то да сё. Потом стал напутствовать. Только во время исповеди гляжу, проносят мимо окна столбы для виселицы и всякие эти принадлежности. «Что это?» — спрашивают арестанты. «Это, говорю им, должно быть, у смотрителя строить что-нибудь». «Нет, батюшка, это нас вешать». «Вот что, батюшка, нельзя ли нам водочки выпить?» «Не знаю, — говорю, — пойду спрошу». Я пошел к полковнику Л. и сказал ему, что приговоренные хотят выпить. Полковник дал мне бутылку и, чтобы разговоров не было, приказал разводящему увести часового. Я достал рюмку у караульного и пошел в карцер к арестантам. Налил рюмку. «Нет, — говорят, — батюшка, — выкушайте вы сначала, а то мы пить не станем». Пришлось выпить рюмку, а закусить нечем. Ну, говорят, от водки мысли прояснились. После этого продолжаю их напутствовать. Говорю с ними час, другой. Вдруг команда: «Выводить». Потом, когда их повесили, я с непривычки долго боялся в темную комнату входить. Страх смерти и обстановка казни действуют на приговоренных угнетающим образом. На Сахалине еще не было случая, чтобы преступник шел на казнь бодро. У каторжного Черношея, убийцы лавочника Никитина, когда перед казнью вели его из Александровска в Дуэ, сделались спазмы мочевого пузыря, и он то и дело останавливался. Его товарищ по преступлению Кинжалов стал заговариваться. Перед казнью надевают саван, читают отходную. Когда казнили убийц Никитина, то один из них не вынес отходной и упал в обморок. Самому молодому из убийц, Пазухину, уже после того, как на него был надет саван и прочли ему отходную, было объявлено, что он помилован. Казнь ему была заменена другим наказанием. Но сколько должен был пережить в короткое время этот человек? Всю ночь разговор со священниками, торжественность исповеди, под утро полстакана водки, команда «выводи», саван, отходная, потом радость по случаю помилования и тотчас же после казни товарищей стоплетей, после пятого удара обморок и, в конце концов, прикование к тачке. В Корсаковском округе за убийство Айно было приговорено к смертной казни 11 человек. Всю ночь накануне казни чиновники и офицеры не спали, ходили друг к другу, пили чай. Было общее томление, и никто не находил себе места. Двое из приговоренных отравились борцом. Большая неприятность для военной команды, на ответственности которой находились приговоренные. Начальник округа слышал ночью суматоху, и ему было доложено, что двое отравились. Но все же перед самой казнью, когда все собрались около виселиц, должен был задать начальнику команды вопрос. «Приговорено было к смертной казни 11, а тут я вижу только 9. Где же остальные 2?» Начальник команды, вместо того, чтобы ответить ему так же официально, забормотал нервно: «Ну, повесьте меня самого, повесьте меня». Было раннее октябрьское утро, серое, холодное, темное. У приговоренных от ужаса лица желтые и шевелятся волосы на голове. Чиновник читает приговор, дрожит от волнения и заикается от того, что плохо видит. Священник в черной ризе дает всем девяти поцеловать крест и шепчет, обращаясь к начальнику округа. «Ради Бога, отпустите! Не могу!» Длинная процедура. Нужно надеть на каждого саван, подвести к эшафоту. Когда, наконец, повесили девять человек, то получилась в воздухе целая гирлянда, как выразился начальник округа, рассказывавший мне об этой казни. Когда сняли казненных, то доктора нашли, что один из них еще жив. Эта случайность имела особое значение. Тюрьма, которой известны тайны всех преступлений, совершаемых ее членами, в том числе палач и его помощники, знали, что этот живой не виноват в том преступлении, за которое его вешали. «Повесили в другой раз», — заключил свой рассказ начальник округа. «Потом я не мог спать целый месяц».